Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение Евангелия от Луки, в котором, как уже говорилось раньше, личность Господа Иисуса Христа представлена как совершенного человека. Мы рассматриваем 4 главу с 14 стиха по 9 главу 50 стих. Духовная красота, совершенство, Его благодатное служение, исцеление болезней, божественное учение и победа над силой человека, дьявола и стихиями природы замечательно представлены евангелистом Лукой в этом святом Евангелии. Однако к великой скорби мы видим в людях того времени ядовитые чувства ненависти, религиозного фанатизма и законности. Эти противники стремились убить его раньше Голгофской драмы, но сделать этого не могли, так как Отец Небесный этого не допустил. В предвечных его планах была Голгофа, крестные муки и смерть совершенного Христа Иисуса во спасение всего мира. Так эти фарисеи обвиняли его за то, что ученики во время голода, идя полем, срывали колосья, злаков и, растирая их руками, ели зернышки, потому что это случилось в субботу, 6 глава. Обвиняли они Господа Иисуса из-за исцеления больного человека в день субботний. Господь ответил религиозным вождям этим, что Он является Господином и субботы. В этих обвинениях открылось, что в сердцах этих религиозников было много зла и отсутствовала любовь к страдальцу. Они наблюдали за Иисусом, не исцелит ли Он этого беднягу в субботу. Никакого милосердия и сочувствия к страдальцу они не имели. Он исцелил его. Религиозные вожди возмутились, когда Иисус повелел больному стать на ноги посреди них. Их гнев свидетельствовал о полном их духовном банкротстве. В это время Господь проводил много времени в молитве. Ночью Он уединялся и пребывал в духовном борении и совете Отца Небесного. Перед Ним предстояло избрание 12 апостолов. Луки 6 глава 12 стих. Между ними был Иуда, которого он знал от начала. В церквах поместных и в наше время необходимо пребывать в молитве перед избранием братьев и сестер на служение, дабы эти лица были духовными, мудрыми и верными Господу во всем. Вскоре по избрании 12 он послал их на служение проповедовать Царствие Божие. 9 глава, 2 стих. По возвращении их к Нему они с большим вдохновением рассказывали о благословениях от Бога, которое почило на их труде. 9 глава, 10 стих. Проповедуя и исцеляя больных, они радовались победами Господними. Тогда Иисус послал их в тихое место, чтобы они пребыли в уединении и эти переживания перенесли надлежащий плод в сердцах их. Они нуждались в дальнейшем наставлении, дабы опасная гордость не овладела ими. Вся слава принадлежала воистину только одному Христу. В 9 главе мы читаем о царе Ироде, четверовластнике. Он правил Галилеей. Обезглавив Иоанна Крестителя, он теперь был в раздумьях об Иисусе, кто он. Одни говорили, что Иоанн восстал из мертвых, а иные подавали мысль, что это пророк Илия пришел на землю. Итак, Ирод пожелал видеть Иисуса, но Иисус, царь истинный и совершенный Сын Человеческий, отверг эту попытку Ирода, основанную не на искренности сердца правителя, а на его лукавстве. Позже он сказал о нем: «Пойдите, скажите этой лисе, что вот я изгоняю бесов и исцеляю сегодня и завтра и в третий день закончу». В этой же главе говорится о славной преображении Господа Иисуса Христа. Мы уже говорили об этом чудесном событии, рассматривая страницы Евангелия от Матфея и Марка. В Евангелии от Луки сказано, что Отец Небесный засвидетельствовал о нем, как о совершенном Сыне Человеческом. «И был из облака глас глаголящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». 9 глава, 35 стих. Только у Луки сказано о том, что ученики на горе Преображения уснули, утомленные телесно. Подобное было с ними и в саду Гефсиманском во время борения Иисуса и молитвы о чаше. 22 глава, 45 стих. Скорбь в этом случае содействовала также упадку их сил. Лука был врачом и потому дает эти детали о физических функциях человека. Только в Луки говорится, что Моисей и Илия говорили с ним об исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Матвей и Марк свидетельствуют, что Моисей и Илия беседовали с ним. Эта подробность весьма важна и полезная при изучении Евангелия. Луки 9 главы 31 стиха. Речь шла об жертве Христовой в Иерусалиме, об искупительной смерти Его на кресте Голгофском. В свое время народ израильский пробудится духовно и исполнится пророчество Захарии, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдает о Единородном Сыне, скорбеть, как скорбят о первенце. 12 глава, 10 стих. Это совершит Святый Дух благодати. Его пролет на Израиль – Бог милости и любви. Хотя этот народ так долго, в течение веков, отвергал Господа Иисуса, не принимал нежного зова Бога, в ожесточении сердец своих, Его пролитой крови во спасение наше. Как и во дни Христа Иисуса на земле, глаза этого народа еще ослеплены, хотя отдельные души пробуждаются тут и там, но всеобщее покаяние придет во время великой скорби или бедствия Иакова. Это время приближается с каждым днем все ближе и ближе. Духовное ослепление даст место чудесному прозрению. Омрачены и народы нееврейские, глаза их закрыты для Слова Божия так же, как и глаза народа древности, народа, избранного Богом. Но все же, в некоторых странах мира наблюдается духовное пробуждение, даже среди преследований и страданий за Евангелие. Многие из этих народов принимают Слово, дающее жизнь, побеждают грех и неверие. Святой Дух совершает новое рождение в сердцах их. Таким образом, эти верующие делаются новым творением Христовым. Потом мы читаем, что когда Господь Иисус сходил с горы со своими тремя учениками, сразу же они увидели нужды человека, страдания и беспомощность других учеников у подошвы горы Преображения. Там было много народа и спор. Отец привел к Иисусу единственного сына своего, который был одержим злым духом, бросавшим его в огонь и воду и мучившим его. На просьбу скорбящего отца Иисус ответил любовью и желанием исцелить отрока. Чудо совершилось. Демон повиновался слову совершенного Сына Человеческого, Христу Иисусу, и вышел из него, хотя и поверг его на землю. Иисус же отдал отрока отцу его. Какая нежная любовь Господа Иисуса Христа! Какая забота и прибытие во время, когда ученики, бывшие внизу у подошвы горы, оказались в бедствии, чтобы изгнать этого страшного врага человека, демона-мучителя. Господь Иисус должен был прославиться в тот момент, потому что Он совершал эти чудеса во славе Отца Небесного. Вспомните Его слова. Я сказал вам, а вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца, они свидетельствуют о мне». Иоанна 10 глава 25 стих. Случилось ли это по причине, что только три ученика были со Христом на горе во время его преображения, а девять оставались внизу? Эти ученики не смогли исцелить отрока. Возможно, что нечто мешало им проявить Божию силу. Их сердца оказались не в полном контакте с Господом. Не было ли чувства гордости в их сердцах или иных препятствующих чувств, которые оказались преградой для явления силы Божией? Чуда они не могли совершить. При скорби следует заметить, что и в наше время среди вождей в Церкви Христовой проявляется опасная зависть, гордость, напрасные осуждения других. При таком положении Дух Святой не может проявлять силы Своей во спасении душ. Господь Иисус призывает нас к смирению и кротости, ибо Он Сам кроток и смирен духом. Аминь.